Глава 39. Маргарита. Я так и сидела, не в силах пошевелиться, придавленная камнем безразличия, мелькнувшего в его взгляде, мельком брошенном на меня. «Милая!» — в мое сознание еле слышно прорвался мамин голос. «Ритуля, что с тобой?» Она встревоженно ощупывала меня взглядом, пытаясь понять причину боли, тоскливой гримасой, отражавшейся на моем заплаканном лице. Я подняла на нее глаза, и мама без слов все поняла. «Прости». Ее голос дрожал от сожаления. Я упустила из виду этот момент. А я шмыгала носом и растирала соленые ручейки по щекам. «Так», — в наш скорбный диалог вмешался Слава. «Девочки, что происходит?» Я непроизвольно посмотрела в сторону уже опустевшего коридора, за поворотом которого скрылся мой самообман. «Это он?» — гневно выдохнул мужчина, сжав ладони в кулаки. «Я поговорю». «Слав». Мама перехватила его руки. «Не надо». Ее ладони обхватили его побелевшие от напряжения кулаки. «Тут не все так просто. Мы тебе потом все расскажем». Его грудь вздымалась от тяжелого дыхания, еле сдерживаемой ярости и желания порвать любого, кто только рискнет обидеть его девочек. «Он наш защитник». «Так», — крепко обняв маму за плечи, Слава смиренно выдохнул в ее макушку. «Вы сейчас идете на процедуру. Вон, табло над дверью в кабинет уже полчаса мигает Ритулиной фамилией». Он кивнул в сторону кабинета. «А после мы едем в одно очень классное место. Буду улучшать ваше настроение». Мама приподняла голову от его груди, и ее лицо озарилось благодарной улыбкой, такой искренней, предназначенной только ему, мужчине, который пришел в ее одинокую жизнь и раскрасил серые будни самостоятельной женщины радужными красками. «Спасибо», — одними губами прошептала она. Они общались лишь взглядами, а я, положив ладони на свой животик, медленно растворялась в новых для себя ощущениях, несмелых толчках, маленьких ножек, ручек, и тихонько радовалась счастью родных, согревавшему и меня. «И да, мы уезжаем с ночевкой», — уверенно заявил он. «Но завтра пятница», — одновременно возмутились мы с мамой. «Ну, значит, пропустите», — пожал он плечами. «Ты — работу», — продолжил он, глянув на маму, «а ты — учебу», — и перевел взгляд на меня. «Но...» Все же попыталась возразить мама. «Без «но», малыш», — произнес он ласково и вместе с тем так твердо, что у нас и мысли не возникло ему перечить. «Перова!» — в дверном проеме стояла медсестра, с удивлением взирая округлившимися глазами на невероятную картину. «Я иду», — громко сообщила я, вставая с кресла. Слезы все еще туманили взор, и мама, подхватив меня под руку, проводила в кабинет. «Я уже подумала, что вы решили...» Бодро начала свой монолог врач, но споткнулась на полуслове. «А чего это ты у нас сырость решила развести?» «Беременные гормоны», — улыбнулась мама. Врач, понимающе кивнула и предложила мне прилечь на кушетку. Я оголила живот и немигающим взглядом уставилась на большой экран, висевший на стене прямо напротив меня. На него выводилось изображение с основного монитора УЗИ-аппарата. «Обычно в начале исследования я провожу замеры всех нужных параметров плода в привычном формате. Бережно размазывая прохладный гель по моему телу, рассказывала о процедуре женщина. «Но для вас сделаю исключение». Она одарила меня успокаивающей улыбкой. «Посмотрим на малыша в формате 3D», — объявила она и, щелкнув по паре клавиш, вывела на монитор объемную картинку. «Успокоим маму». Монохромная картинка ожила на экране. Меня распирало от умиления. «Боже, как же это неописуемо сладко — видеть своего еще не родившегося малыша». Его маленькая головка с аккуратными раковинками ушей, маленькие ладошки, уверенно сжатые в кулачки, его пяточки, носик, все такое миниатюрное, все такое родное и уже безумно любимое. И главная интрига сегодняшнего приема. Врач замолчала на мгновение и с заговорщическим видом глянула на меня. «Хотим узнать, кто?» Я потеряла дар речи еще на первых минутах просмотра самого впечатляющего киноролика, и он до сих пор так и не вернулся, так что я смогла лишь кивнуть в знак согласия. «Ну что, все хорошо?» — вглядываясь в наши лица, спросил Слава, как только мы вышли из кабинета. «Все в пределах нормы», — повторила я сухие медицинские слова. «Тогда можем ехать. У меня еще два приема, и вообще рабочий день до 6 часов», — деловым тоном сообщила мама. «Значит, мы с Ритой едем за вещами, а потом возвращаемся за тобой». Так и сделали, а спустя пару часов, минуя вечерние пробки, выехали на загородную магистраль. Вечерние сумерки окрашивали таинственностью окружающий лес, который мелькал за окном непрерывной стеной. Наблюдая за сменой пейзажа, я не заметила, как задремала, убаюкиваемая негромким разговором Славы с мамой под аккомпанемент инструментальных мелодий, неспешно льющихся из стереосистемы. Рядом на сиденье, повозившись в поисках удачного места, свернулся в калачик и мирно засопел Йорик, выпущенный из сумки переноски. Собакин не знал, что его ожидает, собственно, как и мы с мамой. Но нас это не пугало, ведь с нами Слава. «Дитё!» Негромкий оклик донёсся до моего пока ещё не совсем проснувшегося сознания. «Просыпайся, мы приехали!» Я открыла глаза и с сонным взглядом окунулась в красоту, окружавшую автомобиль. Мы въехали на заснеженный двор загородного дома. Лимонно-тёплый свет фонарей бликами солнечных брызг играл на взгромоздившихся вдоль забора сугробах, на деревьях в белых шубах и расчищенной от снега тропинке, которая вела прямиком к большому деревянному дому. Круглый брус, резные наличники, черепичная крыша с трубой, из которой клубился дым. Сказка. Мои косточки захрустели, когда я потянулась, чтобы размять затёкшие мышцы. Заднее сиденье Славиной машины, хоть и было большим и комфортным, но всё же спать на нём не очень удобно. Поток холодного воздуха окатил меня, когда два пассажира решили синхронно покинуть уютное нутро стального коня. Я поёжилась, надела шапку, прихватила рюкзак и, как неуклюжий пингвинёнок, который только что научился переставлять лапки и решил покинуть гнездо, вывалилась в морозную свежесть вечерней улицы. «Рита!» Мама уже стояла на крыльце. «Не мёрзни! Быстро в дом!» Я подхватила на руки собаку, взволнованно топтавшуюся на сиденье, и размышлявшую, прыгнуть вниз или ждать, когда хозяева возьмут на ручки. «Твоя комната наверху», — оповестил меня Слава, как только я зашла в пропитанный теплом и запахом уюта дом. «Там их три. Выбирай любую. Одна даже с балконом». Быстро скинув обувь и куртку, на ходу закинула шапку на замысловатый крючок в виде забавной кошки, сидящей на ветке дерева, и ринулась вверх по широкой дубовой лестнице с коваными перилами. Лишь на мгновение застыв в нерешительности, открыла наугад дверь и... очутилась в комнате с балконом. Широкая кровать, покрытая стёганым одеялом, и россыпь подушек на ней. Возле неё небольшой коврик с пушистым ворсом, в который так и хотелось погрузить босые ступни. Пара кресел у окна, задрапированных паутинкой вуали, в тон всего текстиля. Зеркало в витиеватой раме висело над комодом, выполненным в стиле ретро. Аура покоя окутывала меня, разгоняя все надуманные проблемы, вытесняя их безмятежностью и незамутнённостью. «Я хочу остаться здесь. Навсегда!» Спускаясь по лестнице, с воодушевлением мечтала я. «А учёба?» — возмутилась мама. «Далековато ездить». «Ну, значит, после», — спокойно пожала плечами. «Летом». «Значит, летом поживёт», — предложил Слава. «Ребёнку будет полезнее». «Которому?» — улыбаясь, уточнила мама, глянув на меня и мой живот. «Обоим. И не смотри на меня врачебным взглядом», — укорил он маму. «В 10 минутах езды райцентр с отличной больницей, между прочим, совсем недавно отремонтированный». Мама закатила глаза к потолку, выразив тем самым скупое недовольство от разгрома в сухую всех её аргументов. «Ещё и девчонок своих можешь позвать», — добавил он, мастерски разделывая аппетитный кусок запечённой свинины. «Ну что, Мирошка?» — я положила ладошки на живот, обращаясь к сынишке. «Лето у нас будет замечательным».